through the shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна? Кто спрашивает? Меня зовут Александр Григорьевич, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Фамилия? Алло. Фамилия ваша? Что еще раз? Фамилия. Фамилия Федоров. Федоров Александр Григорьевич. Угу. Слушаю. Ну, вы Ольга Васильевна, правильно? Правильно. Хорошо. Ольга Васильевна, звоню насчет вашей задолженности по кредитной карте. Просто ваш задолженность момент составляет секунду. Составляет секунду? Нет, секунду подождать нужно. А, вы пока повисите, там мне еще кто-то звонит. Минут. 5200 рублей. Какой? Да-да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Тихо. Да-да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Могу я слушать, Ольга Васильевна? Слушайте. Кто это? Это вы? Это я. Ольга Васильевна, это банк Восточный, департамент взыскания, ага. Артем Витальевич, меня зовут. Звонок поступает по поводу вашей задолженности. Погодите, там у меня на второй линии ваша коллега висит, и тоже из Восточки. Да? Давайте я вас в конференцию объединю, сейчас, минуту. Какую конференцию? Объединить. Говорите, по очереди только. Алло. Да-да. Что вы устраиваете за детский сад? Я понимаю. Серьезно говорю, вы что мне звоните сразу с двух телефонов? Давайте Ольга теперь. Васильевна, а второй куда? Потому что вы, наверное, являетесь должником. Бросил банка, трубку, да? Второй. Вот же крыса. Ну, я вас слушаю, да-да. Почему не оплачиваете задолженность свою перед банком? Так все так же забью я. Что сделали? Забила. Почему? Да не хочу и не плачу. Почему так решили сделать? Ну, да надоело мне деньги. Кто вам руководил в этот момент? Мной руководил импульс жадности. Не отдавать больше вам денег. Я понял вас. Тем не менее, у вас имеется просроченная задолженность перед банком, которая составляет 3500 рублей. Угу. Данная задолженность когда будет оплачена? Никогда. Сегодня или завтра, Ольга Васильевна? Где вы собираетесь находить денежные средства для оплаты? Никогда не будет оплачено. Почему? Я уже говорила. Что вы говорили? Ну, скажите, значит, еще раз. Что а, да? Такого? Не, второй раз за деньги. Ну, да. Что второй раз за деньги? Повторяю, я только за говорить деньги. Говорить будете? Да. А. Вы мне соточку ну, так на телефон вы же должны. Я проверяю. А вы должны деньги, понимаете? Вы должны деньги. Спокойно, Ипполит, спокойно. Да я вполне спокоен, ну, вот понимаете? И не надо голос на меня повышать. А то если я повышу вас барабанные телефоночки ваши тоненькие. Другой кредит не оплачиваете 57 дней. Ага, видите, как я ответственно подошла к забиванию. Деньги взяли, потратили по своей нужде, да? А что вами руководило в этот момент, когда вы брали деньги? Да, мы уже об этом говорили. Я же сказала, повторяю, я платно. Что платно? Так вы уже взяли деньги, понимаете? Ага. Вы уже обязаны отвечать на эти вопросы. Обязаны, вы должник прям, да? Банка. Ой, понимаете? Ой. Да, а я такая бунтарка, так. Я так люблю нарушать свои обязательства. Что, Ольга Васильевна? А опять за деньги придется платить. Бесплатно, не повторяю, не повторяю. Да вы говорите как-то невнятно. Да это ваша проблема, вы слушаете просто не ушами. Или говорить более внятнее, вы тоже за деньги только готовы. Да, да, да, да, все только за деньги. Понял вас. Отлично. Спасибо, хорошо, что хоть вы понимаете, что я говорю. Пожалуйста, приходите еще, если совести нету. Вы понимаете, что в перспективе ваш кредитный договор будет для начала выставлено требование оплачивать полную сумму по обоим кредитам? Ага. К тому и поэтому. Ага. Ну и также передача негативной непосредственно уже в коллекторские организации. Ага. А вы понимаете, что мне плевать? Что? Плевать. Но вы же потом после этого-то по-другому заговорите совершенно. Так, я просто не понимаю вашу халатность этого. У вас дети есть, Ольга Васильевна? Да, вон бегает, ржет, как конь. Подслушивает, понял, что вы мне говорите, и хохочет. Иди уроки учи. И вырастает на ваших словах, да? Да, да, да, да, да. Наверное, так же будет с кредиторами разговаривать. Гордость моя, люблю ее. Я понял вас. Угу. А вам самой-то не стыдно, просто скажите? А, так у меня не видно ничего, чего мне стыдно должно быть. А что у вас должно быть видно? Такого не знаю. Вот говорят, что стыдно. Вы скажите, видно, сейчас на данный момент, где ваш ребенок учится, я так понимаю, в школе? Который вот сейчас от вас он нас лучше. Да я не знаю, какой-нибудь. Я просто шестерых в детдом отдала. Который подслушивает за вами, Ольга Васильевна. Который, я так понимаю, более любознательный, да? Ага. Смотрите, Ольга Васильевна, вот он сейчас нас слушается, да, вы говорите, пойдет в школу, да? И вот это все вот рассказывать будет своим одноклассникам. А пусть рассказывает, конечно, рассказывает, гордится мной. Говорит, мама забила на Банк Восточный. То, что мать является должником банка и 41 день не платит. И до этого неоднократно выходила на просрочную задолженность. Этим гордиться нужно. Секта свидетелей кидалова Банка Восточный. Что вы считаете? Помните, я платно повторяю. Да вы что-то, я не знаю, больно внятнее как-то рассказали бы хотя бы. Внятнее слушайте. Я понял. Вот вижу, неоднократно вступали звонки, что якобы вы в пьяном виде находитесь. В пьяном виде, я всегда в пьяном виде. Я с утра не выпил, день поете, пропал. Поете песни какие-то. Да, да, да. Хотите, вам тоже спою? Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, так хорошо на свете жить. Подпевайте. Сердце, как хорошо, что ты такое. Могу же? Все, вы закончили на этом, Ольга Васильевна? Нет. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. А мне предыдущая звонилка сказала, что у меня плохой голос, поэтому я расстроилась и не смогу на этом зарабатывать. Что сказала? Что плохой голос говорит. Не понравился ей. Всем нравится, а ей не нравится. Ну, я не скажите, знаю. Пожалуйста. Вы подработали где бы либо. Где бы либо. Уже другие люди бы оценили ваш голос. А, да? Да, заработали, талант чтобы не долг. Продается. Мне просто непонятно вот ситуация. Вы кредитной картой пользуетесь с 16 года, да? Угу. И до этого все это время платили. Угу. Мне непонятна ваша сейчас позиция, что вы не собираетесь платить. А смысл было тогда платить тогда? Да дура была. Что? Дура. Как это? Как-то несовместимые вещи совершенно. Дура была. Теперь просто чаще всего, если поняла, люди берут деньги, хватит. Если они действительно не хотят оплачивать, да, они не платят. С самого начала. Так, вот а вы почему платили? И потом перестали. Так я же говорю, дура что? Была, а потом резко поумнела, пришло на меня прозрение. Понял. И я решила больше не платить. Пришло прозрение. Но оплачивать-то в любом случае придется. Да, не придется. Да ну, это вы ошибаетесь. Ну, посмотрим. Хорошо, я вас понял. Смотрите, что я могу предложить. Отмените авансовый платеж на следующий месяц при условии, что вы завтра находите денежные средства. Я уж не знаю, голосом там будете зарабатывать. Да не будет денег. Что-то еще ни где-то копеечки петь будете. Не дам. И 2500 рублей по пятницам не подаю. Я понял. А почему отец ваших детей не помогает вам решать данный вопрос? Или где потому он находится? Что он знает, что я категорически отказываюсь платить Банку Восточной. Это моя гражданская позиция. Ваша гражданская позиция. Да, ну, это да, ваше да. право непосредственно, конечно. Конечно. Платить, значит, в судебном порядке. Что в судебном порядке? Только единственный вариант у вас получить деньги в судебном порядке. Кто вам сказал? Я вам говорю об этом. С полной уверенностью и ответственностью. Вы очень сильно. Mm-hmm. Очень сильно, Ольга Васильевна, вы да, ошибаетесь. Да, мне много, знаете, сколько мне таких рассказывала? И что-то никто еще сколько не было, получил. Ольга Васильевна? Ну, сколько было таких? За последние полтора года я даже не знаю, сколько таких было. И что-то никто ни копеечки не получил. Я понял вас. Но, тем не менее, все это время вы знали это и платили. Платили, да, дура была, платили, Ольга Васильевна. Ну да, ну хотя полтора года что-то у вас, что-то не копеечки. Везде вы платили, я так понимаю. Что настал тот момент, я так говорю, может, с работы вас попросили. Но ну, завязывайте судя по тому, как вот эти вы вот ведете, жалостливые, я думаю, тут жалостливые как раз истории. Я говорю, как раз таки причина именно в этом. Позиция. А сейчас, на данный момент, Ольга Васильевна. Угу. Ольга Васильевна, да, работу да. вы найти не можете. Ну, ой, предполагаю, как... А Малахов в курсе вообще такой истории человек жалостливой? С вашими долгами. такой. Никому не нужен совершенно. Ой, беда, беда, пойду поплачу. А низкооплачиваемую работу вы не хотите. Но, Ольга Васильевна, это придется сделать. Вы его сейчас вот выдумали, вот эту историю зачем? Что? Вы зачем эту историю выдумали? Вы себя успокоили? Ну, зачем выдумываю? Ну, может быть, и выдумал. Ну, доля правды, наверное, у меня все-таки есть. Да, да? Не, ни слова вообще, ни буковки. Детей-то нужно кормить как-либо, да? Ольга, ну да, нужно. А можно в детдом отдать? Что? В детский дом, говорю, можно еще отдать. Пусть там кормятся. Кого? Кого? Детей. А вы собираете в детский дом детей? Так я же вам сказала, вы не услышали? Я говорю, я шестерых уже отдала, вон последняя будет баловаться, тоже отдам. Так вы сказали, у вас их несколько. Так я же сказала, у меня их несколько. Шестерых уже отдала в детский дом, и последнюю тоже скоро поедет. Подождите, когда я говорил непосредственно... Да послушайте вы непосредственно. А, да, извините, я слушаю. Кого я представляю сейчас, кого просто вашему ребенку услышать эту информацию. Да ничего, стоит, ржет. Просто вот, кого вообще не знаю. Кого было бы услышать эту информацию вашей матери непосредственно, которая вас воспитывала. О, так вы позвоните по старой доброй традиции, дайте ей послушать. Приятно даже услышать. Матери вашей позвонить? Ну да. Да зачем непосредственно? А я зачем понимаю, вы постоянно повторяете человек, слово непосредственно? Вы такой непосредственный. Я и говорю, более воспитанный человек, чем вы, почему я должен ей звонить. Ну так чего вам надо, воспитанный человек? Я уже вам все сказала, денег не дам. Да как у вас нет денег? Найдете, конечно. А почему вы до сих пор ничего не продаете? Так я не сказала, денег нету, я сказала, не дам. А, и деньги, значит, у вас есть? Естественно. Понял вас. А вы до чего доводите? Чтобы банк выставил требования полностью оплатить? Чтобы банк в суд подал, задолженность. Хочу. Из малого она сейчас у вас составляет 13 200 рублей на данный момент. И по второму кредиту там, ну еще да больше. Да хоть по второму, хоть по 16-му не буду платить. До суда не буду ни копейки не отдам. Я понял. Угу. Ни копейки не отдадите? Угу. Я понял. Но это вы сомневаетесь, конечно, Ольга Васильевна. Я сомневаюсь. Я вот более чем уверен, вы найдете деньги и пойдете. Я более чем уверен, вы найдете денежные средства и пойдете платить. Ну давайте это, созвонимся конечно, с вами где-то там, это через дело полгодика, времени, и платить. Вы признаетесь в том, что ошибались. Когда через год, да, Ольга Васильевна, через год с вами уже лично буду встречаться. Не а, только Ольга через год? Звонить, я звонить. Мне предыдущая ну, звонилка сказала, что уже выезжаю, а вы говорите только через год. Кому верить? Вокруг обман. Я понял. Что? Я платно повторяю, помните? Ну и повторяйте, бесплатно. Ну так вы заплатите, я повторю. Я понял вас. Угу. Значит, решать данный вопрос вы не собираетесь? Не собираюсь. Даже с учетом отмены штрафных санкций, да? Не собираюсь, только в судебном порядке. Только в судебном порядке? Да-да. Судебный приказ отменю. Даже можете не начинать об этом. И что? И все. Сысковым придется. Сейчас зачем эту информацию говорить? Ну, предугадываю то, что обычно ваши звонари говорят. Так вы привыкли к этому, да? Ага. Да, уже ваши скрипы привыкли знаю, лучше, чем жить. Привыкли жить за счет банка. За чужой счет, да. Это мое хобби. Жить за чужой счет. За счет да, банка. Да. Берете кредит в других банков, чтобы оплачивать текущий. Беру да, кредит во всех так, разных а банках, что искал, трачу деньги на себя, что отменяете, а потом взять меня там еще. Что-то, я не знаю. Но ваши вот эти вот попытки какие-то, а вот, какое-то давление я вот хотел они бы... не окажут. О, погодите, мне в Телеграме повисите. Да кто вам там может написать? Повисите. Алло. Повисите, говорю. Да нет, никто висеть не собирается. Тихо, если тихо, сейчас тихо, вы не будете отвечать, я... фиксирую вам отказ и отключаюсь, Ольга Васильевна. Ждать вас никто не собирается. Стойте, погодите, я сейчас. Минуточку. Все, Ольга Васильевна, мы с вами заканчиваем разговор. Не, погодите, я с вами я не вам закончу. Я фиксирую отказ. Вернулась. Ждать давайте. Никто вас не будет. Ну все, Ольга вернулась, Васильевна. Не плакайте. Понимаете? Все, я тут уже, все. Кто вам там ответил? Да, вам мне такое просто дело. Не понятно, Ольга Васильевна, а кого вот сейчас, вы, да, взрослая женщина, достаточно 74-го года рождения, да? Когда-то работали в организации даже, да, я так полагаю. Каково просто вот жить вот так вот, док, что вот звонки прекрасно. Постоянно поступают? Вас они устраивают? Очень. А мои подписчики как счастливы. Угу. Я понял вас. Какие ваши подписчики, которые смеются над вами? Надо мной нет, над вами да. Ну, а над кем, скажите? Над вашим идиотизмом, скажите, который вы несете. Это которые ваши подруги, которые на громкой связи вы разговариваете, смеясь? Не, да? На громкой связи. Ну хорошо, они, может быть, с вами-то и смеются. А вот уходят, говорят совершенно другие вещи. И самое главное, помочь-то они вам не могут. Так. Тихо. Конференция. Ну и чё? Эть? Да-да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А могу я услышать Ольгу Васильевну? Нет. Почему? Потому что она не хочет с вами разговаривать. Я понял, а вас как зовут? Алина Александровна. Кто? Алина Александровна. Алина Александровна? Да-да. Я понял. Алина Александровна, Банк Восточный, департамент искания, Артем Витальевич меня зовут. Ага. А кем вам приходится Ольга Васильевна? Не имеет значения. Почему? А почему? Ну, это наши женские. Тогда? Это наши женские секретики. Понял вас. Ага. А почему отвечаете на телефон тогда? Да, хочется мне так. Кто меня может в этом удержать? Кто вас может в этом удержать? Ага. Вы себя слышите, что говорите? Конечно. Я такая неудержимая. Я понял вас. А это вы же. Вы же, мы с вами на этой, на конференции общались. К сожалению, да. Сорвалась, к сожалению, для вас, видимо. Я рада вас снова слышать. Это я, знаете, как вас вычислила? Вы постоянно повторяете, я понял вас, я понял. Слово паразит. Чё там? Чё? Я понимаю, Ольга Васильевна, именно вы, да? Да нет, Алина Александровна, я. Все. Карты на стол, стволы под стол. Нет. Поищите, поищите. Что я должен искать? Алину Александровну? Да нет. Меня интересует Ольга Васильевна. Не, Ольга Васильевна не хочет с вами разговаривать, с вами будет говорить Алина Александровна. Почему кредитную карту не оплачиваете? Я? Потому что у меня нет кредитных карт. 35 дней. Вы как нет? Вы что, забыли? 16-го года оформлено. Не-не-не, это у Ольги Васильевны есть. У меня нет никаких кредитных карт. Да как нет? Вы и есть Ольга Васильевна. Кто кроме вас может ответить на этот телефон? Скажите. Я могу ответить на этот телефон. Что? Я могу ответить на этот телефон. Алина Александровна. Ну, Ольга, этим же голосом, да, Ольги Васильевны? Так вы с Алиной Александровной общаетесь уже месяц, скоро как. И думаете сколько наивно, месяц? Ну да, и думаете наивно, что это Ольга Васильевна. Вы послушайте. Понимаю, зачем вы это придумываете? Да, вы послушайте разговоры в начале просрочки, когда вы звонили, и сейчас, и вы сразу поймете, что вы не правы. Угу. Да, зачем мне это делать? Просрочка-то со мной идет. Просрочная задолженность. Опять ваши звонят. Вот так, стоять. Если будет точно. Ждем. Да-да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Вы еще ждете? Алло. Ну, подождите еще. Сейчас там Калинка-малинка доиграет и поговорим. Алло. Да-да. Здравствуйте. Ольга Васильевна. Нет. А пригласите ее к телефону? Нет, она не хочет с вами разговаривать. Не хочет разговаривать? Да-да. Странно. Угу. Ее интересно с нами разговаривать. Ольга Васильевна, я вас по голосу узнала. Может, сколько угодно мне врать, что это не вы. Давно уже с вами общаемся. Что так смешного? Так вы с самого начала что со мной смешного? Общаетесь. Вы с Ольгой Васильевной да. не общались? Да. Ага. Да. У нее переадресация просто. С Ольгой Васильевной я не общалась. Нет, переадресация. Не а кто вы будете? Меня зовут Алина Александровна. На ВАИ шепотом. Очень приятно, Алина Александровна. Меня зовут Александра Алексеевна, Восточный банк, департамент взыскания. А мы, видимо, с вами сегодня разговаривали, да? Да. Фамилия моя Надысева. Да, как да. вас зовут? Как так. вас зовут еще раз запамятовала вас? Алина Александровна, запоминайте. Алина Александровна, очень приятно. Алина Александровна, где? В аналах. Вы не знаете, это слово, не запоминайте, а то забудете, как ходить. Нет, не знаю. Ну, странно. Алина Александровна, а да, какую да. организацию вы представляете? Я никакую организацию не представляю. Нет? Нет. Ну, разве? А, да, да. Ну, странно. А кем вы будете тогда, Ольги Васильевны? А, подругой. Лучшей. Подруга ваша. Да, да. Поэтому вы ее, поэтому вы ей такую вот медвежью услугу, да, делаете? Да, да, подводите да. ее еще. Именно так. Она у меня мужика увела просто 15 лет назад. Я им мщу. Да? Да. Я и смотрю. А это не она там на заднем плане смеется? Нет, это другая подруга. Другая подруга. Хорошо, Алина Александровна. Как смешно, как да, смешно. Да. Смеется, кстати, тот, кто смеется последний. Над трупом. Да-да-да, и что? Долг у вашей подруги 41 да, день. Да, я какой знаю, причине вы она уже рассказывали. Забила, она не хочет платить. По какой причине? Не по какой причине? Ни копейки не получите, по какой пока причине? В суд не сходите. По какой причине? Забила мы не пойдем в суд. Она. Мы не пойдем в суд. Мы не пойдем в суд. Мы решаем вопросы другими способами. Ага, да я вижу, что вы почему? Названиваете. Почему она не оплачивает? Ой, почемучка, да, это да, долг. Да, да, да. Да, сладкая моя, соскучилась да. по тебе уже. Да, я тоже. Отлично. По какой причине? Объясните. Ой, ты прям друг моей семьи моей уже, все ржут над тобой, все дружно. Ну ничего страшного, очень хорошо. Очень люблю людей веселить, представляешь? Отлично. Так, а что, плакать, что кривое ли? Кривое зеркало. Иди учи уроки. Кривое зеркало? А вы часто кривое зеркало смотрите? Ну, последний раз лет 20 назад. Лет 20 назад смотрели? Да, да. Ага. Очень плохо. Очень плохо. А вы, видимо, почаще смотрите. Ну, короче. Почаще короче. Смотрите, короче. Может быть, добра короче. Вас больше будет. Давайте длиннее. Что хотели? Длиннее вы в другом месте. Аргументированный ответ. Аргументированный ответ, почему она долг свой не оплачивает. Забила. Хочет платить судебным причина. Приставам. У нас судебные приставы очень мало судебным зарабатывают. Судебным приставам да. хочет платить? Да, да, да. Она хочет через них решать вопрос. Через них решать вопрос. Да. А вы знаете, что через них вопросы-то решаются не в пользу должника? Да, конечно, конечно. В ваших мечтах. Явно не в есть. Пользу должника. В наших мечтах? Да, да. А это не наши мечты. Угу. Это факты. Серьезные да, конечно, факты, конечно. Да. Там и опись имущества, и арест счетов, даже коммунальных счетов. Ну, это вы должны в это верить. Вот эту фигню можете рассказывать, но не мне. Ну, тогда Ольгу Васильевну к телефону пригласите, я ей буду это рассказывать. Ольга Васильевна эту фигню слушать что? Больше не будет. А она не должник разве? А она разве не должница? Она эту фигню слушать больше не будет. Хорошо. Если она не будет слушать это, в таком случае я выставляю вам требования. Долг ее перед нашим банком по данному кредитному договору. Ну, вы же трубку поднимаете, значит, хотите выслушать. Если бы не хотели меня послушать, трубку бы не брали. Мне все равно, естественно. А это банковская тайна, это номер договора, номер текущего банковского счета лицевого. Сумма. А я вам эту информацию сумма относится к банковской тайне. Сумма основной задолженности. Сумма основной задолженности я вам еще тайне. Не говорила. Ну, вы рассказывайте, рассказывайте. Ну, вы трубку поднимаете. Ну, вот это, кстати, вопрос к Ольге Васильевне. Она вам позволяет эту банковскую тайну слушать. Ну, я же представила долг вам, что я не, вашей я не Ольга Васильевна. Знакомый. Ну, вот если честно, я в это мало верю. Да, мне вообще плевать. Долг у вашей подруги 2500 рублей по кредитной карте Light. Через какую организацию ваша подруга в течение 2 дней этот долг будет оплачивать? Да? Позвоните ей и спросите у нее. Ей позвоните? Угу. Номер телефона ее уточните. Записывайте. Чтобы мы ей могли позвонить. 8-967 530-0759. Записали? Повторится. 8-967 530-07-59. Чей это номер телефона? Ольги Васильевны. Ольги Васильевны? Да. А почему она вот этот номер телефона как свой личный контакт на его носит? Ну, и ранее отвечала, кстати, мне, по нему. Этот она мне подарила. А, этот она вам подарила? Ага. А вы ее номер телефона нам в обратную передаете? Передаю. Вы же не на этот номер сейчас. Странно. На другой. Не верится мне, что этот да, номер это ваша телефона ваша подруга. Можете не верить. Ну, я его внесу, там служба безопасности разберется, наши да, сотрудники да, звонят да, и уточнят. Пусть разбирается. Да, да. Uh-huh. А что же вы постоянно так себя ведете? Говорите, что денег нет, бросили работу, представляете Ольгу Васильевну? Да, развлекаюсь. Или вы представляете ее юридические интересы? Развлекаюсь, как могу. Ну, по крайней мере, первоначально, еще в июле у нее были серьезные финансовые проблемы, она говорила, что у нее нет денег, то, что она обещает деньги найти. Ой, мне это так неинтересно. Плакалась, а потом начала хамить. Да, вот сучка. Ой, я знала, что она нет, такая. Нет, я просто... Ну, это же вы. Ну, это же вы были, Ольга Васильевна. Я? Нет, я не Ольга Васильевна. Да. Вы заблуждаетесь. Заблуждаюсь? Ага. Ну, хорошо, если так. Да. Хорошо, да. если так. В сентябре по другому кредитному ей договору звонили. Просили, чтобы... Не просили, предупреждали о том, что у нее приближается платеж. Да, в сентябре это уже было. Обещала также погасить. 4 сентября, то есть когда вам позвонила наша сотрудница Анна Владимировна, да, предупредила то, что 11 числа будет платеж плановый, ага. плановый дату, они сказали, да, все погашу, ага. все, что нужно. Да, это уже было я. Да? Угу. А, то есть вы назвали ее дату рождения? Да, ну, а чего, я не знаю, подружки. Для чего, а для чего она вам сим-карту? Для чего она вам сим-карту дала? Да, откуда я знаю, подарила, говорит, надо тебе сим-карту, я говорю, давай. Она говорит, там звонить, правда, будут. Я говорю, ну пусть звонят. Я женщина одинокая, мне скучно. Ну, по шуму в квартире непонятно, что вы одинокая да, женщина. Да, это мимо проходили. Почему она в компании? Да, мимо проходили. Угу. В окно, да, в гости? Да. На 13-й этаж. Угу. Ко мне часто ходят. Замечательно. С вами весело разговаривать. Я знаю. Почему ваша подруга уже не работает? Понятия не имею. Вообще не в курсе. Но как-то вы понятия не имеете. Вы ее интересы сейчас защищаете, представляете? Я ее интересы защищаю? Да нужна она мне больно. Мне вообще фиолетово чуть не будет. Ну а что, нет? Нет. Ну а что, нет? Нет. Ну вы так переживаете, что если она будет оплачивать это банк, то, что она мне сказала. Она сказала мне, буду платить через судебных приставов. Я что услышала, то вам передаю. Все. А она по исполнительному листу не хочет? Ну, судебные приставы это же есть по нет, исполнительному листу. Полную сумму задолженности. Ну, так она и сразу. Хочет. Говорит, суд сходит. Сразу потом... полную сумму задолженности. Да, говорит, сразу суд сходит. Плюс судебные издержки да, где-то 3300, там, 3700 или 3300. Да, так и сказала. Угу. А где же она деньги эти будет искать, если понятия она сейчас бросила работу? Где она там что будет искать? Да? У вас занимать? Не, я не дам, я никому не занимаю никогда. Не занимает. Не даю и не беру. Да. Угу, я поняла. Ну так, окажите ей все-таки финансовую помощь, 2500. Нет. Тоже хорошему человеку-то не помочь. Да, здрасте, я вижу, она вам не отдает, а мне тем более не отдаст. Не дам. Ну как, ну она, ну скорее всего она считает, что банк не обедняет, а 2500 рублей. А зачем мне решать ваши проблемы? Может быть, у нее совесть проснется? Нет, это не наша проблема. В первую очередь это ее проблема. Да, а первое лицо она. А зачем мне ее проблемы решать? Мне фиолетово. Ну вы же так ее защищаете. Да не защищаю, я развлекаюсь, я вам уже сказала. На звонки. Ну развлечение не очень. Ну, я была очень, на вашем месте. А, да? Весело вам, ну да. Вам звонили кредиторы? Мне звонили коллекторы. Ой. По поводу незнакомого мне мужчины. А, ну и как вам? Не понравилось? Нет, знаете, когда меня обещали найти в подъезде и убить, это уже было более серьезно. Ой, так это же все обещание только, судя по тому, что вы живы. Ну, мало ли, тогда коллекторы еще существовали, которые бандитизмом занимались, когда мне угрожали. Ну так, Алина Александровна, вопрос сейчас не во мне, это было давно и неправда. Ну, да. Возможно, неправда. Да, мной придуманное. Возможно. Вы же так думаете, что мы придумываем все? Да, мне вообще о вас не думаю. Придуманные рассказываем. Да. Передать информацию лично о целесообразности оплаты в течение 2 дней, до 22 числа включительно. Вы сможете? Вы же помните, я хочу, чтобы ей похуже было, чтобы она побольше заплатила. Я ей мстю, и мстя моя будет страшна. А она замужем за вашим бывшим мужчиной, которого она у вас увела? Нет? Не сошлось? Не срослось? А что же вы его обратно не заберете? Да, чего же я... Видите, ей не подошел. Возьмите обратно. Подбирать. Тем более, я уже это, не свободная. Ну, вы же сказали, что вы одинокая. Так не свободная, не в том плане. Что же ваш спутник жизни вас не развлекает? Повел бы вас лучше куда-нибудь в ресторан. Ага. Куда-нибудь вот, сейчас самое время, куда-нибудь вот на мансарду в такие вот кафе. Ага, да-да-да. А вы вот сейчас сидите дома, развлекаетесь со мной по поводу долгов своей подруги. Да, вот такие, у каждой извращается по-своему. Да? Угу. То есть вам интереснее сидеть дома, да? Да, находилась уже, отходила свою. Или вас не водит спутник по таким местам? Да, какое это имеет значение? Слишком вы общительны, наверное, поэтому не водят, да? Я же одинокая, вы помните, какой спутник? Да, да, Ольга Васильевна, помню, что вы одинокая. Так не Ольга Васильевна же я, Алина Александровна. А, Алина Александровна, хорошо. Ну, в таком случае хотя бы позвоните и передайте информацию, что сколько банк платите? Имеет право, вы уже слышали, направить к ней. Что, вам платить? Да. Нет, нет, это же ваша подруга. А, какие деньги? Бесплатно, вы о чем? Бесплатно я ничего о чем не делаю. Дружба, бесплатно дружба, не а табачок все врозь. Угу. Странно. Тогда же зачем вы от нее подарки такие принимаете, как сим-карты? Да, мне дают. С банковскими звонками. Номер телефона вроде примечательный. Угу. Дают бери, бьют беги, да? Этот принцип, да, вы, да, преследуете, наверное, по жизни. Но не сим-карту же. Ну, что дали, как, то я и взяла. 50 рублей купить в любом переходе. А зачем мне покупать, если бесплатно отдают? Бесплатно отдают. Ну и что? Каждый раз всякие бесплатные. Да, вещи я все, берет. Что бесплатно мне отдают, я все бесплатно беру. Все в квартиру. Ой, все, погодите, тут опять ваши звонят. Повисите. Да ну. На другой номер. Карусель, карусель. Ну, добрый там? День. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом.